Значит, это вас беспокоит магазин пицца? Пиццу заберите свою, пожалуйста. Она мне нахуй не нужна. Забери пиццу. Она мне нахуй не нужна, я ее не заказывала. Значит, пицца лежит, блядь, холодная вся, забери пиццу, ты блядь. Ты мудила, ебаная, тебе заказывала, что ли? Не то, что заказывала, ты требовала, блядь. Да иди ты нахуй с ней. Слушай, дорогая нахуй моя. Нахуй тебе повесь. Амары забери. Алло. Амары под дверью расшвырены, иди забери. Что-что? Амары под дверями валяются, забери. Какие амары? Кто это? Амары лежат под дверью. Доставка. А нам зачем? Доставка. А зачем нам амары? Доставка амаров, вы заказывали амары, вам валяются под дверью, собирайте. Мы не заказывали никаких амаров, вы чего? Сумасшедший, что ли? Под дверью лежат амары, все в грязи, заберите их. Нам не надо никаких амаров, я сейчас милицию вызову. Так, забери амары, под дверью. Сволочь! Убьем тебя, гада! Какие еще амары? Амары валяются, блядь, под дверью, забери. Ты скотина, блядь! Наваливай отсюда! Амары все, блядь, лежат в грязи, блядь, забери их. У нас нет никаких амаров! Зато у нас есть амары. Ёбаная волшь, пошел отсюда, вон! Для вас лежат амары под дверью, заберите их, скотина. Слушаю вас. А долго еще амарам бедным несчастным валяться под дверью? Их уже съели. Нет, они не съедены, они все в грязи лежат под дверью. Их надо есть срочно. Вот срочно, да. Срочно съешь? Съем, да. Съела? Съел, да. Вкуснятина? Заебись. Охуительно?